Алексей Визовский, Сергей Линник. Столичный доктор. Клятва врача. Глава первая. Он мертв? Нет ничего глупее подобного вопроса от доктора с 30-летним стажем. Я опустился возле трупа, потрогал сонную артерию. Мертвей не бывает. Лицо глядит в обратную сторону. Пока я раздумывал, идти ли за шиной, Жиган, недолго думая, сломал раненому налетчику, тому мелкому, шею. Добил. Я посмотрел на руки хитрованца. Такими пальцами можно подковы гнуть, не то что позвоночник в шейном отделе сломать. «Отошел, стало быть, а отмучился сердешный», — вздохнул здоровяк, перекрестился. «Упокой душ раба Божьего!» Как там было у Ильфа и Петрова? Маленький человек гикается, представляют старушки, которые небольшие Богу душу отдают. Высокие, но худые мужчины вроде бы в ящик играют. Представительные купцы приказывают долго жить. А преступники? Ноги протягивают. Вот хоть убей, не помню. Сам отошел. Я растерялся, зачем-то полез ко второму налетчику, огромному бородатому. Что-то он совсем затих. Ох ты, тоже труп. Этому проломил носовые перегородки уже я. Да так сильно, что они вошли в мозг и привели, как любят писать в полицейских протоколах, к травмам, несовместимым с жизнью. Из нос тоже натекло. Ну, помог чутка, равнодушно пожал плечами Жиган. Ежели бы вы его вытащили с того света, то началось бы. Следователь, прокурор, присяжные. «Надо бы нам такого?» Хитрованец сам себе ответил. «Нам такого не надобно. Стало быть, в реку, краком. Только тяжелое надо что-то привязать. Я там и видел у вас гири для упражнений. Можно ли взять?» Ничуть меня не смущаясь, Жиган начал складывать тела рядом друг с другом, руки на груди. Покопавшись в карманах, достал моток веревки. «Без бечевки и ножек я никуда». Ага, и без спичек. Стою тут соляным столбом, генерю электричество в промышленных масштабах. Я опять сказал чок. Вошел в транс. Время замедлилось, потекло медленно-медленно. Жиган что-то напевал себе под нос, тоже очень тягучее. Ага, лучину выводит. Причем талантливо так. Я сделал глубокий вдох и по чуть-чуть выпустил воздух обратно. Помогло. В голове наступила полная ясность. «Нет, нельзя мне сейчас быть замешанным в убийстве хитровцев. Никак нельзя. Лиза просто не поймет. А кто поймет?» «Например, Вика. 100% бросится спасать и сама замажется в этой грязной истории. А вот врачебное сообщество точно отвернется. Что московские, что питерские чистоплюи руки потом не подадут. Жиган прав. Следствие, допросы, очные ставки». А ведь есть еще товарищ московского прокурора Емельян Федорович Хрунов, большой любитель и фанат приват-доцента Баталова. Хотя какого доцента? Бери выше, уже профессора. Вот ему будет весело такого важного ученого сажать. Да, великий князь меня, может, и спасет от следствия, но какова будет цена этого спасения? Топи их. Я вышел из транса, опять глубоко вздохнул. Я выглянул из кабинета. Он у меня в самом конце крыла. Нет, никто не проснулся, из двери не выглядывает. Я услышал мощный храп Кузьмы. Опять тайком, небось, принял на грудь и завалился спать. Сколько я не боролся с зеленым змеем слуги, тот постоянно побеждал. «Телег возьму и в Москву-реку за Новинским, где Воронухина гора, их бултыхну», — определился со стратегией Жиган. «Ежели околоточный остановит, везу ваши книжки. Дайте 20, я сейчас за мешками схожу». И вот сейчас было обидно маскировать трупы книгами. Да я библиотеку полгода собираю. Как встал на ноги, сразу протоптал тропу в книжную лавку на Кузнецком мосту. Сейчас что-то соберу. Сердце кровью обливается. «Да не бледнейте так, барин!» Жиган закончил вязать трупы, закрыл моему глаза. «Обычное дело. У ней раньше залезть должны были. Я потом в каторгу на хитровку схожу, поспрашиваю, кто еще видел этого иностранца. Поди, придет за отчетом. Утопить, ладно, с этим я почти смирился. Но как их вывести? Вытаскивать через окно? Извините, но это все равно, что зазвонить в колокол. Диспетчерская у нас круглосуточно работает, барышни нет-нет, да и выглянут в окошко. Через дверь то же самое. Будто уловив от меня телепатический сигнал, Жиган предложил. Вы пока книжки собираете, я их по одному через кухню вынесу, там подберу потом. Вот же сверхразум. В транс входить научился, а планировку здания запомнить не сподобился. Через подвал у нас три полка солдат незаметно провести можно, лишь бы не в ногу шагали, а то дом раскачиваться начнет. И книги то же самое. У меня на полке сколько бесполезной периодики собралось. Одно ненужное барахло только место занимает, а выбросить просто так руки не доходят. Пока главный и единственный безопасник русского медика выносил того кадавра, что покрупнее, я успел сложить на стол три довольно высоких стопки журналов, справочников и каталогов. Так увлекся, что чуть не пропустил, когда Жиган вернулся. — О, сколько бумаг! — восхищенно сказал он. — Хорошее дело! Я вот и мешки под них принес. Давайте сюда, бросайте! Пока мешки наполнялись, снова вернулся Жиган. — Что там? — спросил я, больше для того, чтобы не молчать. — Тихо все, барин. Сейчас подгоню телегу и увезу. — А гири? — Не надо, так все сделаю, а то мало ли что. И только когда повозка, поскрипывая, выехала за ворота, я немного расслабился. Теперь вроде все. Коньячку надо выпить для спокойствия. У меня стоит специально для таких случаев. Одной рюмки не хватило, руки продолжало ощутимо потряхивать. Пришлось накатить еще граммов 100 прямо из горлышка. Странно даже, что до этого довольно спокойно держался. Хотя, наверное, начни что складываться не так, сразу пошел бы в разнос. Поставив бутылку на место, вышел на улицу. Внезапно захотелось подышать свежим воздухом. Пойду посижу в беседке, которую персонал в качестве курилки использует. Так, а кого это принесло? Судя по силуэту, городовой. Что он здесь забыл? И идет прямо ко мне. Доброй ночи. Встал я навстречу. О, господин Баталов, а я тут обход провожу, смотрю, телега от вас выехала. Дай, думаю, зайду на всякий случай. Да у нас, как видите, спокойно все. Полтинник перекочевал из моего кармана в руку, а потом куда-то в городового, подкрепив уверенность того, что у нас все в пределах законности и порядка. Им что, совсем мало платят? За такие смешные деньги так долго благодарить? Давай уже иди охранять наш покой и порядок. И не стой на дороге возвращающейся бригады. А если бы он бдительность проявил минут на 10 раньше? Вот это поворот бы случился. Тут уже рассказом о превышении пределов допустимой самообороны не закончилось. Вступило бы в игру сокрытие следов преступления. Кстати, о следах. Я быстро вернулся в кабинет. Да уж, как в кино. Одна лужица крови, вторая размазанная со следами волочения. И кто-то умудрился вступить и оставить следы на полу. Кто этот слабоумный? Экстраординарный профессор Императорского Московского университета Баталов угадал с одного раза. Подошву позже отмывать буду. Там уже засохло все и пылью забилось. А вот с подсыхающими следами на полу надо срочно что-то делать. Мы же в медицинском учреждении, тут у нас для таких забав куча добра. Я помчался к операционным, схватил в шкафу бутыль с перекисью водорода, вытащил из кладовой парочку свежих половых тряпок и гораздо спокойнее пошел к кабинету. Я бы даже сказал, крадучись. Потому что забеги по лестнице в ночное время могут привлечь внимание, которое мне совершенно не надо. Я к популярности не стремлюсь. По крайней мере, сегодня. Когда-то я читал, что на заре криминалистики один специалист додумался определять следы крови на месте преступления с помощью раствора перекиси, за что получил славу первооткрывателя и всякое другое. Я бы такого деятеля сначала выгнал с работы, а потом отправил в сумасшедший дом. Или наоборот. Мало того, что реакция происходит с любым белком, так еще и следы уничтожаются с гарантией. Но мне это подходит. Ведь любая санитарка в русском медике знает, что кровь надо залить перекисью, а потом убирать. А без этих знаний ни у кого в нашей организации швабру в руки взять не получится. Вспомнив старую санитарскую шутку про тех, кто активнее всех живет половой жизнью, я к этому занятию и приступил. В смысле, начал мыть полы. Утром я бессовестно проспал. Вернее, меня поднял Кузьма, но разбудить забыл. И я посидел в кровати секунд 10 и решил, что пару минут еще можно и полежать, и тут же был придавлен непонятными природными силами к подушке так, что даже глаза открыть оказался не в силах. Как итог, на планерку не пошел, завтрак ел холодный, при бритье поранил правую щеку, приклеил к порезу кусок русских ведомостей, да так и пошел к себе. При дневном свете стало понятно. Если выгонят с работы, идти можно куда угодно, только не в поломой. За такие разводы в операционной я бы точно заставил перемывать. Еще и штраф выписал, не задумываясь. Применив военную хитрость в виде перевернутого стакана с водой, вызвал профессионалов. Странно, но Жиган не вернулся ни к обеду, ни вечером. Я засиделся на работе, сделав микроподвиг, разобрал корреспонденцию. Правда, возле стола Должикова, который выйдет на работу только послезавтра, скопилась довольно большая коробка с новыми письмами. Но это ведь будет потом. Моя крестница с маститом пока показывает неплохой результат. Температура всего лишь 37 с копейками. Из дренажа течет соответствующе, но не так много. И сиделка возле нее та самая суровая свекровь. Когда я пришел на обход, она как раз помогала сцеживать молоко из здоровой груди. И костерила невестку за криворукость. Мол, только такое недоразумение могло довести себя до грудницы. При этом она тщательно мяла грудь, следя, чтобы все попадало в подставленный ковшик. Зачем она это делала, непонятно. Все равно на выбор скормить таким молоком детей противопоказано. Побродил, позаглядывал везде, пугая персонал, да и вернулся к себе. «Кузьма, давай ужинать!» — закричал я с порога. «Уже все готово, барин?» — ответил он с кухни. «Принес. Все, как я люблю. Картошечка тушеная, огурчики, помидорчики, лучок кольцами, осетрина копченая в нарезочке, сальцо с прослойкой мяса, розовое, прям так и просится положить сверху кусочек черняшки. В завершение — лучок зеленый, хлопнуть рюмочку водки, обязательно, чтобы холодное, и этим чудом закусить. А потом горячее. Так как я помех не видел, то так и сделал, и даже повторил». Кузьма, вопреки обыкновению, уходить не стал. Стоял в стороне и громко глотал слюну, глядя на мои алкогольно-кулинарные излишества. «Говори!» — махнул я вилкой. «Вижу, не просто так ждешь». «Стало быть, надо помощника мне, барин!» — начал он голосом профессионального исполнителя русских былин, слегка запевно и нудно. «Я сам былинников ни разу не слышал, но мне кажется, что происходить все должно именно так, чтобы слушатели побыстрее устали и отсыпали денежку в желании прекратить этот ужас». «А Алексей что, не справляется?» — удивился я. «Так это сбег, стало быть, Алеша?» — тут же ответил слуга. «Когда?» «Так с вечера. Вот такая вот ерунда», — развел Кузьма руками, даже чуть присев при этом. «Не мог он к родне в гости пойти?» «Нет, у него никого в Москве. Некуда идти». «Барышню, может, завел. Погуляет и вернется». «Девок он боится. Я бы знал, если что появилось. А так...» «Деньги не тратил, никуда не ходил, только со мной, ежели я звал. Что баба есть, не похоже». «Пропало что? Вещи его на месте?» «Да он и не воровал почти. Так, еду только. На выпивку не жадный был. Сундучок его здесь, да там и был-то, смена исподнего. А не пропал, ничего я проверил». Такие совпадения напрягали, я задумался, что делать. «Ну, ищи тогда на замену». «А кухарку? Манька, что больничная варит, жалуется, что не успевает на вас готовить». «Бери кухарку, ладно», — махнул я рукой. «Вас куда ни поцелуй, везде жопа. Заведи 5 кухарок, все равно плакать начну, что не справляются. Но учти, будет плохо готовить, вычту из жалования то, что ей заплатил». Жиган появился лишь на следующий день к вечеру. Правильно говорят, ездить легче, чем ходить, потому что он был в состоянии только лежать. Выхлоп от него неподготовленного человека с ног собьет. Короче, выпито им немало. Увидев меня, он промычал, что ты вырубился. Наверное, правил лошадка из последних сил. Зато в телеге, кроме охапки сена, ничего не было. Ну, выпил и ладно, с кем не бывает. Наверняка по делу, не просто так. Отоспится и дальше работать начнет. Потом закрутила текучка, и мысли о хитрованце ушли на второй план. Понятно, что мне хотелось узнать подробности. Да и что он узнал, тоже весьма тревожило. А ну как следующие похитители окажутся удачливее, раскурочат сейф, отнесут заказчикам добычу. Те быстро поймут, что лежащий там накладезь научных откровений не тянет, и начнут искать в другом очевидном месте. В моей квартире, к примеру. Вот что я сделаю. В ближайшее время отнесу бумаги в банк и спрячу в арендованную ячейку. Надеюсь, такую услугу там оказывают. А потом расскажу газетчикам, что боюсь за сохранность ценных бумаг, поэтому решил обезопасить их. Вот смеху будет, если со мной что случится, и наследники поймут, что это пустышка. Начнут ведь искать, как библиотеку Ивана Грозного. Хотя нет, не в банк. В библиотеку университета. Закрою доступ лет на 50 и все дела. Пусть лежит на здоровье. Ректор Некрасов, которому по большому счету на архив наплевать, будет рад повысившемуся интересу к библиотеке. Жиган пришел утром. Я услышал, как он в приемной сказал секретарю. «Егор Андреевич, ты сходи, прогуляйся. У девчат чая попей или еще чего. Я к Евгению Александровичу потолковать». И только когда хлопнул дверь за Должиковым, он вошел в кабинет. «Как там Пушкин писал?» «Вид его ужасен. Вот и Жиган, как царь Петр перед Полтавской битвой, опухший с трясущимися руками. Глаза красные, лицо помятое, кошмар, короче». «Тяжко?» — спросил я его участливо. «Налить немного?» — и я потянулся к заветному шкафчику. «Не похмеляюсь», — выдохнул перегаром Жиган. «Сейчас на кухню пойду, бульон говяжу выпью, пройдет». «Не томи, рассказывай, что...» «Все в порядке. Рыб кормят оба. Не найдут, разве что случайно. Но на вас там ничего». Он подумал немного и добавил. «И на меня». «Про заказчика узнал?» «Не, никто не знает. Приходил дважды. Больше не появлялся. Где живет, не знает никто. Думаю, теперь и не найдут. Как поймешь, что дело сорвалось, скроется». «Ну, нет и ладно. Я бумаги в университет отвезу, газетчиков позову и расскажу». «Это не дело, Евгений Александрович. Ох, тяжко. Водички налейте». Он жадно выпил стакан воды, потом еще один, и с сожалением отставил посуду в сторону, чтобы не стошнило. «Почему ты так решил, что не поможет?» «Умыкнут кого, кто дорог. Викторию Августовну, допустим». Он мелко перекрестился. «Будут держать, пока не отдадите все. Люди, чтобы пойти на такое, есть. Начнут куски резать и присылать. Скажут, должны быть копии». Об этом я не подумал. «Ничего, у них многие должны. Я шепнул, кому надо, скажут. А не дай бог!» Он сжал кулаки. «Порву всех! Вот тебе крест в том!» Он встал, поклонился в красный угол и осенил себя крестным знаменем. «Спасибо, только и смог выдавить я. Как-то по отношению к себе я эти штучки из 90-х не примерял. Зато сейчас живо представил, как посыльный приносит коробочки с ушами и пальцами». «Это не все», — сказал Жиган. «Человечек у них тут был. Подрядили украсть, да не смог. Зарезали его». «Кто?» «Так Алеш, слуга ваш. Позарился на копейку, но не подумал, что выпустят за рубль». «Ну, теперь точно жди полицию».